Глава 24. У камелька. «И что ты так прицепилась к этой машине? Что за новые бредовые идеи, Катька?» «Может, это и не беспочвенные фантазии, но, Катюша, посуди сама». Катя сердито смотрела на Кравченко и Мещерского. Разговор проходил на кухне. Приятели, как-то было издавна заведено по субботам, ездили в сауну на «Динамо», а затем отдыхали, как говаривал Мещерский, у камелька. Его роль обычно играл кухонный электрочайник. Кравченко сам заваривал крепкий, таежный, как он выражался, чай, куда клал смородиновый лист, сушеную малину или вишню. Спиртного в такие чайные посиделки не полагалось. Кравченко считал, что тот, кто глушит после бани ледяное пиво пополам с водкой, а не малиновый чай, лимита-периферийник, а не потомственный житель Белокаменной. На столе, кроме чашек и вазочки с вареньем, был и огромный спелый сахарный арбуз. Мещерский углядел его у торговки фруктами, когда возвращались из бани по Ленинградскому проспекту. Кате выдали самое вкусное — сладкую серединку. Кравченко заботливо вылущил ножом черные семечки. «Блаженствуй, маленькие любят сладкое». Однако даже этот арбуз вкуснятина не улучшил Катиного похоронного настроения. Кравченко и Мещерский, как и Никита, слушают ее вполуха. Им тоже не до нее. У Никиты дела, у этих — баня. Мещерский, румяный, разомлевший, пахнущий свежей туалетной водой и душистым мылом, заметив, что губы Кати обидчиво дрогнули, повторил осторожно: «Может, это и не беспочвенные фантазии, Катюша, но...» «Сережа, ну какие фантазии? Я же вам объясняю, с этими «Жигулями» что-то нечисто. Я же собственными глазами видела их в Гранатовом переулке у галереи и даже номер записала, и Вадька тоже видел». «Да не помню я!» Кравченко, подобно Винни-Пуху, хищно нацеливался на блюдце с медом. Его, как и варенье, он самолично придирчиво выбирал на ленинградском рынке у бабок. «Я специально ездила в Мытище к бывшему владельцу машины. Панкратов, его фамилия». Катя уже устала повторять им, балбесам ленивым, одно и то же. «Сам он сидит за хулиганство в тюрьме, а сын его...» «Понимаете, он работу потерял, ему деньги нужны были позарез. Он и продал машину на авторынке в Свиблове. Задешево, она же старая, сколько бы ни дали. И продал, что называется, по-тихому, из рук в руки. Они не делали перерегистрацию, понимаете? Покупатель просто уплатил деньги, а Панкратов отдал ему машину и ключи. И все, разбежались. Машина по всем нашим учетам по-прежнему числится за Панкратовым, а прежний ее владелец был его тесть, ныне покойник. Но у этих «Жигулей» вот уж год, как совершенно другой хозяин». «Кто?» — спросил Кравченко. «Белогуров или кто-то из его... Ты же сам видел, там, в галерее, еще два парня были и девчонка». «Ну да, та кукла несовершеннолетняя, скажешь тоже. Тебе Панкратов так и сказал? Я продал машину им». Или прямо по фотороботу опознал, подсуетился. «Вадя, я серьезно?» «Я тоже серьезно. Не топайте на меня каблучком». «Так прямо и заявил?» «Нет. Фамилии покупателя, естественно, он не знает. Они же никаких документов не оформляли». Покупатель сказал: «Зачем, мол, это Марокко?» А Панкратов его запомнил, говорит: «Мужик крепкий, средних лет, деловой. Он его наверняка узнать сможет». «За сколько он отдал тачку?» Катя прикусила язык. «За сколько?» Эх, хорошо, еще никто не слышал ее беседы в качестве налоговой инспекции с этим Борькой Панкратовым. Ей помогло только присутствие за дверью любопытных Карповых, да то, что сам Борька был пьян в стельку, плохо соображал, что к чему. Сначала и понять-то не мог, о чем речь. Потом говорить не хотел, упирался. А затем ему вдруг стукнула в голову идея проявить свое мужское обаяние и поладить с инспекторшей полюбовно. и на что только не приходится идти ради собственного безрассудного любопытства. Катя вспомнила, как он сначала клянчил, а затем открыто вымогал у нее телефончик законтачить, пересечься как-нибудь вечерком, когда делать нечего. Она всучила ему телефон дежурной части ГАИ города. Панкратову тогда померещилось, что он вконец обаял молодую инспекторшу. Однако точной суммы он так и не назвал, отшутился, что скинул тачку за гроши. Катя прикинула, тысячи, наверное, за полторы зеленых. Больше это рухлить не стоило. «Катька, послушай теперь меня». Кравченко включил чайник. «Первое. В том, что этот твой Панкратов продал «Жигули» из полы в полу без бумаг и формализма, нет абсолютно ничего необычного. Сейчас многие так поступают. И второе. Нет никаких оснований утверждать, что продал он ее именно галерейщикам. Я понимаю, откуда проистекает твой острый интерес к этим типам. Что, Егория Храброго забыть все не можем, а? Прекрати!» Катя начинала злиться. «Я советуюсь с вами о важных делах. В столичном регионе ищут старые светлые «Жигули» первой модели, как раз такие, как эти. Поймите вы, дело очень серьезное. Речь идет о серийных убийствах. А тут...» «Тут что-то совершенно для меня непонятное. Эта машина принадлежит Белогурову или кому-то из его людей. Не спорьте со мной, я уверена, что видела ее. Но для чего таким снобам покупать этакую рухлядь? Да еще тайно, без регистрации, без переоформления. Он, этот покупатель, и не собирался ездить на этой машине постоянно, понимаете или нет? Без документов на машину — это, как говорится, до первого же гаишника. «Жигули» были им нужны для чего-то другого. «Чтоб курочить вечерком!» Кравченко хмыкнул. «Хобби такое, на вроде детского конструктора. Картины, статуи обрыдли, стели рогожу и лезь под копейку гайки подкручивать». Катя выдернула шнур из розетки. Чайник закипел. Она испытывала острое желание придушить драгоценного В.А. Мещерский болтал ложкой в стакане чая с лимоном. «Катюша, послушай теперь меня». Он произнес ту же самую фразу, что и Кравченко, но на полтона ниже. «В том, что ты нам сейчас рассказала, есть, ну, скажем, любопытные мысли, догадки, может быть, но зыбко все это, Катюша, чрезвычайно зыбко и неубедительно. Более того, с точки зрения логики, все твои подозрения не выдерживают никакой критики. Я, кажется, ни о каких подозрениях пока не заикалась. Но это так ясно читается по твоему лицу». Мещерский улыбнулся. «Самое главное ведь, наверняка, ты не уверена, что свою машину именно Панкратов продал именно Белогурову. Ты ее видела всего один раз, мельком. С точки зрения сыскной логики, конечно, можно было бы кое-что проверить, поспрашивать окрестных жителей в Гранатовом насчет. Я с продавщицей говорила в магазине. Он рядом там». Катя чувствовала, ох, не надо ей признаваться и в этом. «И что сказала продавщица? Видела она кого-нибудь из галереи на этих «Жигулях»?» «Нет, Сережа, ни разу. Но это же и доказывает, понимаешь, доказывает то, что они по какой-то причине пользуются этой машиной редко и тайно. Может быть, по ночам, когда переулок безлюден и...» Кравченко и Мещерский переглянулись. «Женщина, что поделаешь? Все равно все перевернет по-своему». «Ну хорошо. Если даже это и так, пользуются тайно, по ночам, как тебе кажется. А для чего им тогда средь бела дня на виду у клиентов ставить эти «Жигули-призрак» у своего дома?» Мещерский был само кроткое терпение. «Для чего? Как ты считаешь?» «Я просто не знаю. Но это-то и странно. Зачем им?» Тут Мещерский задал сакраментальный вопрос. «Что думает обо всем этом Никита, ты с ним говорила?» Гробовое молчание. Катя низко склонилась над сахарным арбузом, поковыряла его мякоть, буркнула. «Он такой же Фома неверующий, как и вы». «Что он тебе конкретно сказал, Катюша?» «Ничего! Даже слушать не стал, дурак несчастный!» Мещерский развел руками, что и требовалось доказать. «Раз уж Колосов не реагирует на такие сигналы, чего ж ты от нас, дорогуша, хочешь?» «Серега, айда хлебнем кипяточку!» Кравченко шумно начал орудовать за столом. «У меня от всей этой доморощенной криминалистики башка трещит». Катя попыталась закинуть последний крючок. «Сереженька, Колосов про тебя тут спрашивал. Я сказала, тебя что-то в материалах экспертизы заинтересовало. Он хотел вроде тебе позвонить». «Он мне не звонил, Катя». «Все. Больше с ними обсуждать эту тему бессмысленно. Они, как и Колосов, просто не желают ее слушать. Отмахиваются, словно от назойливой мухи. Ее сомнения, ее тревога, ее любопытство для них просто глупые женские фантазии». Катя откусила кусочек арбуза. «Какой сочный! Эх, мужчины! Думают, одни они умные, остальные все — лопух на лопухе». Она слушала их беседу у камелька. Политика, прогнозы на будущее, весьма пессимистические у Мещерского. Чей-то телефонный звонок, новая машина общего приятеля. Вот что их сейчас интересует, а она со своими идификс. Даже Сережка ей в этом деле не помощник, а она-то на него надеялась. Сначала вроде бы вник в суть проблемы, что-то и его заинтересовало в происходящем. Не зря же столько по библиотекам мотался, а потом... враз остыл. Не нашел, наверное, ответа. Или нашел, но такой, что... «Сереж, а помнишь, мы говорили об орудии, используемом во всех убийствах, точнее, обезглавливаниях?» Она словно за соломинку цеплялась за последнюю идификс. «Ты еще сказал, если его найдут, было бы любопытно кое с чем сравнить. С чем, а?» Кравченко, буркнув: «Каннибал, ей-богу!» демонстративно отодвинул стул, встал из-за стола и вышел в лоджию. Оттуда потянуло сигаретным дымом. Он явно продемонстрировал ей свое равнодушие. Что ж, еще одно разочарование жизни, и драгоценный В.А. ей в этом деле не помощник. Правда, на него, в отличие от Мещерского, она не особо надеялась. «Не с чем сравнивать, да?» Катя начала собирать со стола чашки. «Катя, тот предмет, та машина и те люди, о которых ты говоришь, вряд ли связаны между собой. Извини, что так коряво выражаюсь, но ведь ты именно это сейчас имела в виду. Про это хотела услышать». Мещерский удержал ее за руку, когда она хотела отнести чашки в мойку. «С точки зрения формальной логики нет ни малейшей связи, понимаешь? А с точки зрения неформальной?» Он снова помолчал, потом сказал: «Не лучше ли тебе переключиться на что-то другое, а это оставить Никите, в конце концов, это его работа? Расхлебывать? Он, Сережа, он с некоторых пор считает, что их вроде бы и не надо искать вообще». «Почему он так считает?» «Потому что они и так свое когда-нибудь получат, когда свистнет рак. Что-то вроде кары за все грехи, сразу и оптом». С каких пор Никита стал таким фаталистом? «С тех же самых пор, что и ты, мистиком, со дня на день ожидающим конца света. Зачем суетиться, когда все равно хана всем, да, Сереженька?» «Нет, конец нашего тысячелетия и конец света — разные вещи. В последнее можно верить или не верить, как кому нравится. Первое же придет независимо от нашей веры и желаний. Очень скоро, если брать в масштабах космоса. Только вот доживут не все». «Я не умею говорить на такие темы. Ни красиво, ни мистически, ни философски. Никак». «Никита просто устал, Катя». Мещерский смотрел в окно. «И я знаю корни этой усталости. Он очень одинок. Мы однажды с ним встречались, давно еще, ну, ты помнишь, после чего. Посидели у меня дома. Он мне сказал тогда: «Чувствую порой, что живу в пустыне, а ведь у него много друзей, Катя». Она поняла, что Мещерский имеет в виду. А мне иногда кажется, ей очень не хотелось в этом признаваться, но не признаться уже она не могла, что из всех вас в этой пустыне живу именно я. Тихо скрипнула балконная дверь, Кравченко вернулся. Катя начала молча убирать со стола. Мещерский уехал домой, Катя перемыла посуду, забралась с ногами в любимое кресло, взяла книгу «Дневник одного гения». Странно, что в этот грустный вечер ей попались в руки именно эти откровения Дали. Раз никто не хочет ее слушать, она будет молчать, как рыба, и только читать, шелестеть страницами. А Ватька? Он сел на пол у кресла. Она все еще делала вид, что поглощена книжкой. «Ты сейчас похожа на воробья», — сказал Кравченко. «Я с балкона видел, стайка на крыше копошилась, потом подрались. Одному нападали, только пух летел. Остальные улетели, веселые, довольные, мошек ловить. А этот гаврик обиделся на весь мир, надулся, как шарик». Внезапно он обнял ее колени, уткнулся в них лицом. «Катька моя, какая же ты еще девчонка!» Его затылок. Катины пальцы запутались в его густых волосах, перебирали их, гладили. А ведь она собиралась весь вечер читать, в упор не видеть драгоценного В.А., платя ему равноценной монетой за... «Я тебе никогда прежде не говорил». Он заглянул снизу в ее лицо, улыбнулся. «Когда я в первый раз тебя увидел, подумал, ну, кроме разных прочих приятных вещей, мне с этой девчонкой никогда не будет скучно». Он дотронулся до ее лица. «Сколько мы вместе! Столько я и...» «Словом, я не в пустыне, Катька. Я с тобой. Всегда». Книжка свалилась на ковер, листы веером. Когда за окном начало светать, Катя заснула. Кравченко тихо, чтобы не разбудить ее, встал с дивана, вышел в лоджию, закурил. Она плакала этой ночью. Он все еще чувствовал вкус ее слез на губах. И хотя им было очень хорошо вместе, знал, это не были слезы счастья. Кравченко раздавил недокуренную сигарету о перила, вернулся в постель. Катя спала. Слезы ее давно высохли, волосы разметались по подушке. И вроде все возвращалось на круги своя. Почти все. Катя проспала до половины двенадцатого, благо выходной. Ей снились смешные и глупые сны. Она не слышала, как Кравченко, напивая что-то себе под нос, возился на кухне с завтраком. Около 11 он позвонил в офис своего работодателя Чугунова, где дежурила охрана. Затем связался и с личной секретаршей Чугунова Анной Павловной, пожилой домоправительницей, имевшей, как и все близкие люди на Чугунова, огромное влияние. Если бы Катя слышала их разговор, он бы ее чрезвычайно заинтересовал. Затем, оставив записку, что скоро будет, Кравченко куда-то уехал. Вернулся через 2 часа. Катя в фартуке суетилась на кухне, резала лук для рагу и снова ревела в 3 ручья. «Ты чего рюмишь?» Кравченко налил в чашку крепкой заварки. «Иди ко мне». «Фитонциды! Едкие!» Катя всхлипнула. «Лук? Мерзость! Щиплет!» Кравченко нагнул ее голову над мойкой и, как ребенку, начал промывать ей глаза чаем. «Открой, открой, сейчас все пройдет. Терпи, Катька!» — щиплет у нее. «Ты где был?» Она, наконец, протерла глаза, захлопала ресницами. «Еще жжет». «Где был, там меня уже нет. А ты вот что, душа моя, чтобы завтра никуда с работы не смела срываться, чтоб как штык у меня была готова». «К чему?» «Нужно будет нам подъехать в одно место, куда и когда придется еще уточнить». Прекрати говорить загадками. Сегодня из офиса Чугунова в галерею четырех был сделан один звонок. Кравченко царским жестом подал ей полотенце. Насчет альбома Бориса Григорьева. Да-да, того самого. Звонил мой напарник. Разговаривал с тем самым красавцом, что тебе так приглянулся. Потом с ним беседовала и секретарша Чугунова. Сказала, что для переговоров о покупке вещи в галерею приедут наши люди. «Вадя, так ты что же? А твое чучело в курсе?» «Он на даче. С ним жена и какой-то новый прохиндей-экстрасенс. Лечат все еще его, беднягу. А у меня завтра законный выходной день. А Чугунов, Катька, мало что сейчас соображает. А как же секретарша...» «Главное — понимание и взаимовыручка. Я попросил. Наша старушка Анна Павловна пошла мне навстречу. Зря, что ли, я ее внука-наркомана из отделения милиции в прошлом году вызволял. И коллега тоже понял меня с полуслова. Я сказал, мне до зарезу нужен такой адресный звонок. Завтра мы побеседуем с этими галерейщиками предметно. Ну, что смотришь так удивленно? Ты же хотела узнать эту теплую компашку поближе? Они ребятки деловые, ушлые. Сойтись с такими на коротке можно лишь на одной почве — деловой. Когда они прибыль почуют реальную, поняла? В прошлый раз мы там дурака валяли, и этот Егорка нас раскусил, кажется. А вот теперь он поймет, что пришли настоящие клиенты. Чугунова в Москве знают все, это имя пока что. И никому не покажется странным, что это мое запойное чудо в перьях в наши неспокойные кризисные дни решило вложить кое-какие бабки в нетленку, в то, что всегда в цене — предметы искусства и антиквариата. И этот альбом «Интим», или как там эта парижская порнушка зовется, как раз вещь такого сорта, что придется моему чучелу по вкусу. «Вадик, ну ты и авантюрист!» Катя все еще не верила, что дело принимает такой оборот, лишь цеплялась за руку Кравченко, как клещ. «Ты хочешь завтра взять меня туда с собой? Серьезно?» «Да». «Ты разве не этого от меня давно добиваешься? Участие, вернее, соучастие в этом балагане?» «Я... А что я должна буду им говорить? Опять то же, что и прошлый раз? Тоже чушь?» «Говорить буду я». Кравченко, таким его уж Бог создал, снова распускал павлиний хвост. «Твоя задача — слушать, поддакивать мне, твоему мужу и господину, и строить умные, обаятельные глаза, словом, накапливай впечатления от общения с этими галерейщиками. Потом нафантазируйте вместе с Серегой, Бог знает что, знаю я вас». «А его мы разве завтра с собой не возьмем? Он завтра работает. А потом, чем меньше народу, тем интимнее посиделки. Егор этот, Девиторский, что ли, его фамилия, сказал, чтобы ему завтра перезвонили. Он скажет, где Белогуров будет нас ждать». «Значит, мы поедем не в Гранатовый переулок?» «Он сказал, мол, у Белогурова какие-то дела завтра в городе. И бога ради, не вздумай завтра задавать ему вопросы про эти чертовы «Жигули».» Катя поднялась на цыпочки, обвела его шею руками. «Муж и господин, это же надо, а?» «Так-то лучше», — заворчал Кравченко. «Все лучше, чем поливать горючими слезами мое доброе сердечко».